Глава 25. Мама-кошка. Утром Котя проснулся, потому что ощутил приятный запах молока. Он открыл глаза, убедился, что с поросенком все в порядке. Мотя спал глубоким сном. Попил молока и съел немного рыбки, которую заботливая Марта положила на голубенькое блюдечко. Было так хорошо, что Котя потянулся и счастливо замурлыкал. Но потом он подпрыгнул на стул, дотянулся до окна и выглянул в окно, которое все было в снежных узорах. Выглянул и ахнул, чуть не упал со стула. Там, на улице, он увидел ее, свою маму. Снега навалило по колено человеку, но были очищены две дорожки. И на этих дорожках резвились зверята. Бельчонок, маленький щенок, желтая уточка и красивая сиамская кошка. Она была точной копией Коти, только большая и очень красивая. Спинка у нее потемнела, но в ней была особенная красота. Она не играла со всеми, а лишь наблюдала со стороны, чтобы все шло хорошо. Тут же Марта очищала еще одну дорожку лопатой для снега. «Мама!» — сказал радостно Котя. И сам не поверил своим словам. Он стал пихать Мотю, чтобы тот скорее проснулся и прыгал вокруг него. «Вставай, вставай, я нашел маму-кошку!» Мотя проснулся и испуганно посмотрел на котенка. Не сошел ли тот с ума от холода и перенесенных тревог? Но потом, с некоторым недоверием, он согласился забраться на стул. Несколько раз прыгнул и упал, а потом все же забрался и посмотрел в окно, куда указывал Котя. «Ух ты! И правда, так похоже на тебя!» — согласился Мотя и обрадовался за своего друга. Но тут же заволновался и спрыгнул на пол. «Пойдем, поговорим с ней. Я хочу знать, может быть, и моя мама тоже где-то здесь». В это время на улице Марта разгребла снег и сделала еще одну дорожку, которая вела к колодцу. Она разогнула спину и оперлась о лопату. Сказала, повернувшись к сиамской кошке. «Мила, я тебе говорила, что у нас гости?» «Нет, Марта». Кошка мило улыбнулась и оглянулась на дом. «Ты спасла еще кого-то несчастного? Ты же знаешь, у нас не так много денег, чтобы подбирать, кого попало. Надеюсь, это не выводок щенят?» «Нет, напротив». Марта укоризненно покачала головой. «Тебе понравится. Один поросенок мини-пик и один котенок. Сиамский». «Сиамский котенок?» – удивилась Мила. «Здесь? Но откуда? Я единственная кошка такой породы во всем нашем районе». «Видимо, он пришел издалека», – пожала плечами Марта. «И знаешь что? Он ищет свою маму». «Увы, но я не могу быть его мамой», – расстроилась Мила. «У меня никогда не было деток». «А теперь есть», — усмехнулась Марта. «Будь добра, прими малыша со всей своей нежностью. А о том, что он не твой сынишка, говорить вовсе не обязательно». «Но смогу ли я?» Мила обернулась, чтобы получить ответ у щенка, уточки и бельчонка. И все они в один голос подтвердили, что она сможет, так как нет ничего проще, чем любить кого-то. А чтобы быть мамой, только это и нужно, в первую очередь. «А я так мечтала о детках», — призналась Мила и даже немного смутилась. «Думаю, я его полюблю». И тут Котя и Мотя приоткрыли дверь и выбежали на снег. Котенок бежал первым навстречу кошке по имени Мила, а Мотя, утопая в снегу и хрюкая, бежал вторым. Он оглядывал двор с нескрываемым любопытством и надеждой. Ему очень хотелось найти здесь и свою маму тоже. На заднем дворе жили курочки и утки. В стойле стояла одна большая упитанная корова. И чуть дальше жило семейство пушистых белых кроликов. Только вот мини-пигов тут вовсе не было. Котя подбежал к кошке, и они обнялись, ласково мурча, и потерлись мордочками друг об друга. «Мама!» — воскликнул Котя, радостно вдыхая вкусный запах своей мамы. «Я так долго тебя искал!» «У тебя получилось!» — сказала Мила и прижала его к своей груди мягкой лапкой. «Мой любимый котенок, теперь мы вместе навсегда и никогда с тобой не разлучимся». Это была великая кошачья любовь, и Котя был счастлив, как никогда, просто на седьмом небе. И даже старая Марта, когда смотрела на них, невольно смахнула одну слезинку. Только Мотя выглядел растерянным и даже несчастным. «Простите», — обратился он к щенку и уточке. «А вы не видели здесь моей мамы? Она должна быть как я, только побольше размером». «Нет», — ответил щенок и зарылся носом в снег. «Гав! Я никогда не видел таких маленьких свинок». «Нет», — ответил бельчонок и почему-то испугался Моти и залез на дерево повыше. «Нет», — ответила уточка. «Я видела других больших свинок, но они были не похожи на тебя». «Я могу быть и тебе мамой», — предложила Мила и поманила Мотю лапкой. «Я рада одному ребенку, а двум буду рада вдвойне». Мотя секунду помедлил, а потом понесся через снег к своей новой маме, от которой разливалась теплая любовь в морозном утреннем воздухе. Он вместе с Котей обнимал новую маму и только сейчас понял, о чем действительно говорилось в 10-м правиле волшебной книги Боба.